под дыханием непогоды, вздувшись, потемнели воды и подернулись свинцом, и сквозь глянец их суровый вечер пасмурно-багровый светит радужным лучом, сыплет искры золотые, сеет розы огневые и уносит их поток. Над волной темно-лазурной вечер пламенный и бурный обрывает свой венок. 1850 год.